Гитара без струны не звучит, и море без волны не море. Для меня звуков нет, когда ты молчишь, как нет художника без сигарет и алкоголя. Завтра песни утонут в шуме машин, трамваев и речи людей. Замолчи, соловей. Среди единиц и нулей. И сколько мне надо страниц для песни? Не вычитаешь ты стихов в зале, развеянный меж потолков и лестниц. Музыка не слышна никому, какой тогда смысл в ней? Замолчи, соловей!